Если есть чем гордиться, хвастайтесь. Если у вашей фирмы или у ее создателя есть какие-то профессиональные достижения, которыми можно гордиться, призы, медали, дипломы с конкурсов, статус первого в регионе или первого в отрасли, не стесняйтесь хвастаться ими в своей рекламе. Ведь если вы сами не расскажете потенциальным клиентам об этих своих успехах, кто сделает это за вас? Берите пример с виноделов, которые завели традицию изображать медали, полученные тем или иным сортом вина, прямо на его этикетке. Кроме того, у человека, являющегося лицом компании, зачастую есть какие-то достижения в совсем других областях, в других профессиях, в науке, спорте и тому подобном. Если какое-то из этих достижений может понравиться потенциальным клиентам, можно иногда упоминать о нем в рекламе. Например, англичанин Ричард Брэнсон, владелец компании Virgin, заслуженно гордится своими мировыми рекордами в воздухоплавательном и яхтенном спорте, и его слава спортсмена добавляет блеска возглавляемой им фирме. А одна из американских брокерских контор ссылалась в своей рекламе на то, что у них работает консультантом местная королева красоты, и хотя других преимуществ перед конкурентами у них не было, этого оказалось достаточно. Да и я, приглашая людей на свои семинары по партизанскому маркетингу, иной раз упоминаю не только о своем рекламном образовании и об опыте бизнес-консультанта, но и о титуле вице-чемпиона мира по игре «Что, где, когда». Казалось бы, где связь с маркетингом? Но, согласитесь, это еще одно очко в мою пользу. Если вы соберетесь похвастаться в рекламе какими-то своими достижениями или достижениями фирмы, не забудьте сначала испытать эту идею на нескольких представителях вашей целевой аудитории, чтобы проверить, действительно ли эти достижения добавляют вам привлекательности в глазах потенциальных клиентов.